Часть 15. И все у американцев спорт. При этом понятие «спорт», «рекорд», «окей» — понятия равнозначащие. Костюмы у американцев — спорт и рекорд, и «окей». Автомобили у американцев — «окей», «спорт». На каждом пустыре в Нью-Йорке и во всей Америке гольф-площадки размером в пинг-понг. Спорт, равно как и бокс, и теннис, и футбол, окей, рекорды. В Чикаго на крыше небоскреба, на мачте, провисел человек целый месяц. На мачте пил, ел, спал, жил. Спорт, рекорд. В Чикаго же, в некоем дансинге, со дня открытия его 2000 часов непрерывно танцевали. Спорт, рекорд. И публисити, конечно, окей. Два паренька оттащили от своего дома автомобиль на 10 шагов без бензина и проехали на нем, не купив ни капли бензина, выпрашивая у встречных по литрику. 2000 миль. Спорт, рекорд, писали в газетах. Линдберг сел на аэроплан, никому не сказавшись, и перелетел через океан. Спорт. Его Линдберга коллега, позавидовав Линдбергу, влез в аэроплан и мотался на нем 3 недели над Нью-Йорком, пил там, ел, и ему туда с лету переливали бензин и масло. Спорт и рекорд, даже мировой, окей, газеты с ума сходили. Обувь — спорт. Поддуваться на Коней-Айленде — спорт. Замечательно спортивная страна. Все спорт, даже бандитизм. И очень много национальных флагов. В Калифорнии, в Нью-Йорке, в Санта-Фе, в Нью-Орлеансе, в Боффало, на поездах, на пароходах, на улицах, в ресторанах, на оберточной бумаге, на стеклах магазинов, в клубах, посреди полей, на вышках гор, флаги, флаги и флаги. Флаги бессменно, точно сплошной табельный день скачущего штандарта и стандарта. Флаги даже на кладбищах. Так много национальных флагов, что начинает заползать раздумье. Не национальными ли флагами заменена нация? Ведь можно построить парадокс и утверждать, что в Америке нет американцев. Следовало бы коренными американцами считать индейцев, но они или вырезаны саксами, или ассимилированы испанцами. И индейцы, проживающие в USA, в американских гражданах, не состоят. Американские индейцы даже не граждане Американской Республики Соединенных Штатов. Англичане — родоначальники Америки. Но Англию в Америке наибольше не любят со дней войны за освобождение. Приезжает в Париж, в Москву, эдакий человек, за 5 метров видно американец, человек неловкий, смущающийся и от смущения чуть-чуть угловатый, человек добродушный и пахнет, кроме французских духов, долларами. Так вот, разговоритесь с ним, не Котовсон ли он? Город Нью-Орлеанс, легкий французский город. Его улицы названы генералами французской революции, и на этих улицах французская речь. Итальянцев в Нью-Йорке больше, чем в Риме. И самая большая итальянская газета в мире выходит не в Риме, но в Нью-Йорке. Штат Нью-Мексико. Своим названием говорит, что это штат мексиканский. В этом штате живут католики, мексиканцы и индейцы, и там говорят по-испански. Писатель Теодор Драйзер, американский классик, говаривал мне, что себя он считает немцем. В самые первые мои американские дни был я несколько часов сыном святого Патрика. Есть у ирландцев такой просветитель, коего ирландцы считаются детьми. В этот день по 5-й авеню ирландская мелкая буржуазия ходила с флагами и песнями, а вечером буржуазия крупная, патриковы дети, капиталисты, адвокаты, инженеры, ксензы, судьи, прокуроры, обедала. Оказался случайный я на конце этого обеда. Один миллионер забыл фамилию, тряс меня за плечи, одновременно за плечи мои держась, силился и никак не мог собрать свои зрачки на моих очках и говорил: «Ты, пельняк, мне говорили, у тебя голова, у меня миллионы, давай вместе». Двоегражданство же американцев имеет ряд последствий. В Нью-Йорке и во всей Америке вы найдете рестораны французские, испанские, китайские, японские, английские, немецкие, итальянские, польские, русские, но американского ресторана там не найдешь. За американским рестораном надо ехать в Токио, в Шанхай, в Париж, к Рицу, в Лондон, к Рицу и в прочие рицевые столицы, и даже в безвкусицу московского гранд-отеля, бывшей Большой Московской. Разве лишь кафетерии, механическая вежливость, есть американское изобретение, но грейпфрут американцы едят по-английски. Американцы придумали мороженое эскимо-пай. Но нью-йоркцы решают перед обедом о том, где что следует сегодня поесть французские спаржи, а завтра протравить себя испанскими специями и текила, мексиканской водкой, делаемой не то из кактусового, не то из агавового сока, самой жестокой в мире. Двоегражданство помогает, конечно, американскому нетшанству. На фордовских заводах ставят рядом разнонациональных рабочих, чтобы меньше разговаривали один с другим. Наплевать мне на итальянца, раз я ирландец. Американское двоегражданство надо помнить всегда, когда речь идет о быте. И ни в коей мере не стоит отдавать предпочтение англичанам. Американская национальность возникает тогда, когда речь заходит о долларе, ибо американский флаг, и все доллар, и все в долларе. Человек окончил университет, и человек, читающий в газетах только об убийствах, один зарабатывает, университетский человек, доллар, а второй в это же время $5. Уважаем тот, кто зарабатывает 5. Человек окончил университет, но другой бандит, второй получает больше, и он уважаемее. Люди-ученые, люди, занимающиеся гуманитарными делами, даже чиновники, люди второго сорта. Если не можешь быть мэй-манейщиком, ну так иди учиться. Зарабатывать деньги, искаженное английское make money. Хороший игрок в гольф, куда до него хорошему ученому? Студентов следует спрашивать не о том, какого они факультета, но какой команды — футбольной, баскетбольной или хоккейной. Заниматься теориями — ерунда, если их нельзя сразу же обернуть в доллары. И патриоты в восторге от самих себя, в восторге от своей страны. Пусть у половины американцев даже отцы не родились в Америке. Америка — вершина человечества и цивилизации, венец творения. И американцы никак не космополиты. Что такое Европа или Азия? Афина — это где? В Мексике? Москва? Ах, да, это, кажется, в штате Кентукки. Орисей Вольтер — это бондарь со второй улицы. Но вообще это не важно. Америка никем, ничем и нигде не превзойдена и не может быть превзойдена. Впрочем, если европейцы там что-то придумывают, так это только для Америки. Все остальное пустяки. Наш национальный флаг — даже на кладбищах. Впрочем, если послушать иных американских граждан, оказывается, что все написанное выше никакого отношения к Америке не имеет. Даже Нью-Йорк, оказывается, никакого отношения к Америке не имеет. Америку, оказывается, надо искать в Среднем Западе. Оказывается, Америка, как была 100 лет тому назад, так и теперь живет в демократии, в пуританстве, в свободе слова, совести и вероисповеданий, в страшной добродетели, трудолюбии и целомудрии. По праздникам ездит в церковь, причем некоторые церкви построены так универсально во имя свободы вероисповедания, что в них помещены подотделы — лютеранский, католический, методистский, еврейский и прочие. По понедельникам, дескать, Америка стирает белье, живет в страшной нравственности полов и охраняет эту нравственность такими, например, законами, по которым ни родственники и ни муж и жена не могут вместе в автомобиле, коляске, лодке вдвоем переехать из штата Нью-Йорк в штат Нью-Джерси, то есть переплыть через Гудзон, и должны быть арестованы за прелюбодеяние. А муж и жена имеют строгое расписание своих семейных обязанностей, разреестренных на год вперед. Населяют Америку, дескать, демократы, когда фордовский рабочий может похлопать Форда по плечу и сказать «Хелло, Генри». Что касается Форда, то это самый недоступный в Америке человек, живущий в крепости, почти никого не принимающий, но действительно раз в году появляющийся среди рабочих, когда его соработники должны кричать ему «Хелло, Генри!». Неважно, дескать, скажут вам, чем ты зарабатываешь деньги. И вечером на скамеечке около дома, в клубе или в ресторане все равны, все кланяются друг другу, и в провинции жена бондаря знает, какая курица сегодня на обеде у жены шерифа. И действительно, свидетельствую, все это имеет основание до сегодняшних дней не только для Среднего Запада даже, но даже для Нью-Йорка. Прошлый американский век пуританизма то там, то тут вдруг выползает из сна времен и приводит в недоумение, ибо с автомобиля современных американских скоростей вдруг попадаешь в кованую железом медленность пионерских фур. Это он путает очень многим по очень много количеству пунктов мозги. Это он зажигает свечи и поручает интеллигентам строить коттеджи в стилях избушек дровосека. Это он из городов по деревням, а не наоборот, посылает крестьянские платья. Это он свел меня с некой женщиной в Бронкском парке, в дожде.